ладонями метро тебя укачало, и молиться Аллаху это сильно мешало. Ты вызвал машиниста по экстренной связи, машинист прохрипел, понаехали мрази. Разговор он закончил восклицанием «Хач!» Это стало началом твоих неудач. Удар по тормозам, остановка в туннеле, и пролил на штаны йогурты Бунелли. Я должен четко разъяснить, не надо толерантным быть, хочу тебя убить. Ты стучишься к машинисту прямо в кабину, дверь не закрыта, и ты видишь картину. В кабине играет диск мюзик-холла, ты не ожидал поворота такого. Тысяча ударов техничных и быстрых, повернувшись, опознал мундир машиниста. По телу твоему пробежался мандраж, машинист отхлебнул адреналин раш. Я должен четко разъяснить, не надо толерантным быть, хочу тебя убить.